Глава вторая. Глеб Сиверов, с виртуозной точностью, давно ставшей одной из неконтролируемых функций организма, наподобие сердцебиения, загнал машину на место только что выехавшего со стоянки ровера и заглушил двигатель. Заслуженно пользующийся дурной славой старый дом, который он решил навестить сегодня, находился сейчас у него за спиной, и в зеркало заднего вида Глеб мог разглядеть только часть парадного подъезда. Сегодня здесь было оживленно. Тяжелая, обитая понизу надраенной медью дверь, то и дело открывалась, впуская в здание людей. На многих была форма. Но еще больше было тех, кто предпочел явиться в штатском. Кое-кого Глеб знал в лицо, а кое с кем, несомненно, должен был со временем познакомиться. Хмурясь, он закурил сигарету и откинулся на спинку сиденья. Не прийти сюда было нельзя. Но от этого ситуация не становилась ни более приятной, ни менее опасной. Глеб не был новичком в конспирации и привык рисковать. Но в доме, который тяжело громоздился у него за спиной, в эту игру умели играть все, кто лучше, кто хуже, но все без исключения. Это было странное место, где в один чудовищно запутанный клубок сплелись высокий профессионализм и паранойя, острый ум и непроходимая казенная глупость, мужество и подлость, высокие цели и отвратительные до тошноты способы их достижения, могущество и бессилие, добро и зло. Входить в эту дверь было опаснее, чем ковыряться пальцем в осином гнезде или разбирать противотанковую мину с помощью молотка и зубила, особенно вот так, в открытую, среди бела дня и при большом стечении народа. Цветы лежали на соседнем сиденье. Глеб рассеянно развернул целлофан, вынул из букета одну гвоздику и, повертев ее перед собой, бросил на заднее сиденье, продолжая дымить зажатой в зубах сигаретой. Малахов настаивал на том, чтобы он приехал, и не на кладбище, а именно сюда, на Лубянку, именно сегодня, именно в этот час. Зачем ему это понадобилось? Глеб чувствовал, что все это неспроста, и курил так, словно намеревался запастись никотином впрок. Работа могла начаться буквально через несколько минут, а во время работы сигареты для агента по кличке Слепой были табу. Позади него коротко взвыла и сразу умолкла милицейская сирена, заставив Слепого едва заметно вздрогнуть. В зеркале мелькнули красно-синие сполохи. Глеб обернулся и увидел отъезжающий от парадного подъезда старого здания кортеж. Два длинных черных лимузина в сопровождении нескольких милицейских машин. Он слегка поморщился. Ситуация была двусмысленной. Исполняющий обязанности главы государства мог явиться сюда, движимый вполне понятными и в высшей степени благородными чувствами. Но в преддверии выборов такой жест все равно сильно отдавал популизмом. Это было ясно всем, в том числе и исполняющему обязанности, который, насколько знал Глеб, был очень неглупым человеком, и Слепой лишний раз порадовался тому, что его самого миновала чаша сия. Он улыбнулся, гася в пепельнице окурок. Сложись его жизнь немного по-другому, на месте человека, укатившего сейчас с Лубянки в одном из трех сверкающих лимузинов, когда-нибудь мог бы оказаться он. Во всяком случае, в самом начале пути предпосылок к этому у него было ничуть не меньше. Это была довольно любопытная, но уже успевшая набить оскомину тема для размышлений. Как получается, что один становится президентом, другой – бомжем, а третий – платным киллером, делающим для спецслужб грязную работу? Чем руководствуется судьба, когда прокладывает для людей маршруты и обозначает места конечных остановок? Или мы просто беспорядочно суетимся, как одноклеточные в капле стоячей воды из придорожной канавы? Глеб вышел из машины и направился через площадь к подъезду. С каждым шагом здание, казалось, вырастало ввысь и вширь, нависая над ним своей закопченной громадиной, сверля холодными оценивающими взглядами бесчисленных окон и время от времени клацая беззубыми челюстями дверей, словно ему не терпелось поскорее сглотнуть долгожданную добычу. Каждый, кто так или иначе был связан с этим зданием, рисковал рано или поздно быть проглоченным. Конечно, времена теперь были не те, что раньше, но есть вещи, которые меняются очень медленно и неохотно, и здание, к подъезду которого направлялся Глеб Сиверов, относилось к разряду именно таких вещей. Тяжелая дверь сдержанно громыхнула, захлопнувшись за его спиной. Старший лейтенант с траурной красной черной повязкой на рукаве внимательно изучил предъявленное Глебом удостоверение капитана ФСБ Федора Суворова, едва заметно поморщившись. Видимо, темные очки мешали ему сличить фото на удостоверении с оригиналом. Глеб снял очки, давая ему возможность оценить свое сходство с фотографией, и рассеянно кивнул, когда старший лейтенант отдал ему честь. Почему бы и нет? Сегодня работа этого парня заключалась в том, чтобы проверять документы и отдавать честь. Очень может быть, что через неделю он сменит свой мундирчик на полевую форму, а через две займет почетное место на обтянутом красным плюшем постаменте в окружении знамен венков и скорбящих родственников и сослуживцев. «Да нет», — подумал Глеб, разглядывая холеное лицо с уже наметившимся вторым подбородком и пухловатую белую руку с короткими пальцами, которая протягивала ему его удостоверение. «Вряд ли. Этот вряд ли. В его маршруте Чечня не значится». Водружая на переносицу очки и пряча удостоверение в карман, он украдкой огляделся. Малахова, который совсем недавно получил чин генерал-майора, нигде не было видно. Глеб испытал острейшее желание развернуться на 180 градусов и уйти, пока не стало слишком поздно. Где-то в недрах этого большого старого здания могло быть принято решение, что агент по кличке Слепой слишком много знает, и не существовало лучшего места для того, чтобы тихо и без помех взять человека, которому пришло время исчезнуть. Доверительные, почти приятельские отношения с Малаховым в данном случае стоили очень мало. Новоиспеченный генерал был человеком долга, а простые и ясные понятия долга и чести в этом странном месте жутковатым образом искажались, порой до полной неузнаваемости. Глеб оглянулся на дверь, и ему показалось, что до нее не меньше километра. Пухлощекой старший лейтенант смотрел на него с любопытством, словно спрашивая, чего он тут дожидается. Спохватившись, Глеб демонстративно посмотрел на часы, недовольно хмыкнул, как будто кто-то, с кем он договорился о встрече, беспардонно опаздывал и двинулся вперед, больше не глядя на дежурного. В зале, где стояли гробы, было людно, очень светло и невыносимо жарко из-за торчавших повсюду Юпитеров на громыхающих штативах. Телевизионщики ползали вокруг с камерами на плечах, волоча за собой кабели с одинаково постным выражением на лицах. Посмотрев на них, Глеб не шевельнул и бровью, но немедленно принялся незаметно маневрировать таким образом, чтобы все время держаться вне поля зрения камер. Это отвлекало от главного и вызывало глухое раздражение. Тем более, что один из людей, лежавших сейчас на постаменте в окружении почетного караула, был ему хорошо знаком. В незапамятные времена они вместе были курсантами и даже начинали служить в одной части. Разумеется, доведись им встретиться теперь, этот человек не узнал бы своего однокашника. На какое-то время Глеб забыла о том, что балансирует на лезвии ножа, и о странных полунамеках Малахова, который заманил его сюда. Те трое, что лежали здесь, заслуживали того, чтобы им отдали последние почести. Глядя на гробы, Глеб не испытывал сильных чувств, и виновата в этом была непривычка. Эти люди были офицерами, и смерть при исполнении служебного долга являлась для них такой же обыденной, всегда находящийся на расстоянии вытянутой руки вещью, как учебные стрельбы или хождение в наряд. В какой-то мере такой конец карьеры был более почетным, чем маршальские звезды на погонах или просто теплый кабинет где-нибудь в управлении. Смерть была частью их работы. Она всегда кралась за ними по пятам, и, глядя на застывшие, бледные, неживой восковой бледностью лица, Глеб Сиверов не стискивал зубы и не давал напыщенных клятв. Его никто не посвящал в подробности, и он понятия не имел, при каких обстоятельствах погибли эти трое. Но на заднем плане сознания, снова в который уже раз за сегодняшнее утро, возникла мысль о том, что Малахов позвал его сюда неспроста. Он положил свой букет к остальным цветам и отступил в тень колонн, безотчетно шевеля пальцами, разминая суставы, словно его ждала работа. Ему подумалось, что это может оказаться правдой. Там, в диких горах, полных вооруженных бородатых людей, было навалом работы для специалиста его профиля. Он снова посмотрел на гробы. По крайней мере, один из этих людей был как раз специалистом его профиля, почти коллегой. По телевидению объявили, что он снайпер. Он не вздрогнул, когда чья-то рука легла на его рукав чуть выше локтя, но все тело мгновенно пришло в состояние полной боевой готовности, как пистолет, у которого взвели курок. «Капитан Суворов?» — спросил чей-то голос. Тон вопроса был профессионально корректным, как и подобает в подобных случаях, когда вокруг слишком много непосвященной в подробности происходящего публики. Глеб тысячу раз слышал подобный тон и быстро оглядел зал из-под очков. Отсюда можно было попытаться убежать. Попытаться — это да. Но вот убежать... «Да», — также негромко и корректно ответил он, оборачиваясь. Перед ним стоял высокий и гибкий, как клинок из хорошей стали, молодой человек в черном траурном костюме. Стрижка у него была короткая, челюсть квадратная, глаза без всякого выражения, смотревшие на Глеба, блекло-голубые, тоже наводящие на мысли о стали и холодной воде, в которой, тихо позвякивая, плавают льдинки. Руки у молодого человека были большие, белые, с гибкими и наверняка очень сильными пальцами. Он был один, а это значило, что Глеба Сиверова здесь либо явно недооценивали, либо просто не собирались арестовывать. «Да и какой смысл меня арестовывать?» — подумал слепой. «Что, я дергаюсь? О каком аресте может идти речь? Арест — это тюрьма, следствие, суд. Подумать страшно, чего такой подсудимый, как я, мог бы наговорить во время процесса. Нет. Если меня решат убрать, то сделано это будет тихо и без официоза. Шлеп и нету. Тогда что ему надо? Неужели это Малахов решил поиграть в конспирацию? Черт бы его в таком случае побрал». «Пройдемте», — сказал молодой человек. Глеб не стал задавать вопросов, которые все равно наверняка остались бы без ответа, и молча двинулся за молодым человеком, по пути пытаясь угадать, в каком тот чине. Лицо и фигура у него были лейтенантскими. Челюсть и общее выражение лица могли бы принадлежать капитану, а вот глаза тянули на доброго подполковника. В тупике коридора их встретили еще двое в штатском. Лица у этих двоих не выражали вообще ничего, словно они сбежали с собственных похорон, а фигурам мог бы позавидовать крупный половозрелый самец гориллы. Это уже были явные бодигарды, и Глеб с легким сердцем поднял руки, давая себя обыскать. Ситуация была странной, но не более того. Когда убивают агента его уровня и класса, это делается быстро и без формальностей, чтобы не дать жертве ни малейшего шанса уйти или хотя бы поднять шум. И желательно на расстоянии, например, из снайперской винтовки. Тяжелая дверь бесшумно распахнулась, и сопровождающий Глеба, жестом попросив его подождать, без доклада шагнул в кабинет. Глеб остался неподвижно стоять перед дверью, глядя на ее полированную поверхность и не делая попыток пообщаться с телохранителями. Ребята были на работе, а в подобной обстановке у представителей их профессии начисто отсутствует общительность. не говоря уже о чувстве юмора. Они стояли по обе стороны двери, как гранитные утесы, заставляя Глеба чувствовать себя чем-то наподобие тонкого слоя сливочного масла между двумя мощными ломтями хлеба. От нечего делать, он мысленно отрепетировал нападение на эту парочку с целью завладения оружием и пришел к выводу, что шансы у него 50/50. Гадать о том, что ожидало его за дверью, не имело смысла. Все и так должно было вот-вот проясниться. Он возобновил мысленную атаку на телохранителей, на сей раз изменив тактику, чтобы максимально увеличить свои шансы на успех, но тут дверь распахнулась, и в проеме показалось плечо молодого человека в черном костюме. «Да, майор», — послышалось из глубины кабинета, — «пока можете быть свободны, но далеко не уходите, вы мне скоро понадобитесь». «Ну вот», — подумал Глеб, — «майор». «Ни лейтенант, ни капитан и ни подполковник, майор. Неплохая карьера для мальчишки». Молодой майор с лицом лейтенанта и глазами подполковника молча указал ему на открытую дверь. В помещении царил полумрак, казавшийся еще гуще по сравнению с сиянием освещавших коридор ламп дневного света, и в голову Глебу моментально полезла читанная и перечитанная еще в детстве приключенческая чепуха. Потайные переходы, шелковые полумаски, длинные шпаги, рука Анны Австрийской, протянутая для поцелуя из-за лиловой портьеры. Жалюзи на широком окне были опущены, и сидевший за письменным столом спиной к окну человек выглядел на их фоне просто черным силуэтом, немного похожим на грудную мишень в тире. Глеб сдержал улыбку и снял очки. Дверь за ним бесшумно захлопнулась. Глаза слепого немного привыкли к темноте, и теперь он без труда различал лицо своего собеседника. То самое лицо, которое не так давно вдруг практически в один день без всякого предупреждения узнал весь мир. Человек за столом заговорил, и на какую-то долю секунды Глеб пожалел, что его нападение на охранника в коридоре было только мысленным. Слишком много усилий в его жизни было потрачено на то, чтобы сделать подобное происшествие невозможным. «Здравствуйте, Глеб Петрович», — сказал человек, который в данный момент являлся первым лицом в государстве и по расчетам Глеба должен был уже находиться в двух шагах от Боровицких ворот. «Проходите, располагайтесь. Есть разговор». Глеб глубоко затянулся сигаретой, извлек из приемной щели последнюю дискетку и нажатием клавиши подтвердил команду на уничтожение отмеченных файлов. Компьютер с негромким гудением принялся стирать информацию, одно за другим превращая в хаотичные всплески электронов бесценные досье, схемы районов и отдельных зданий, детально разработанные планы операций, черновики отчетов и донесений. Слепой усмехнулся, наблюдая за тем, как мелькают на экране монитора имена уничтожаемых файлов. Винчестер давно уже следовало почистить, а он никак не мог заставить себя заняться этим нехитрым делом. Зато теперь это пришлось делать в пожарном порядке, и решение по поводу того, скопировать очередной файл на дискету или просто стереть, приходили сами собой, без долгих колебаний и раздумий. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Компьютер дважды дружелюбно прогудел, сигнализируя об окончании работы. Сиверов выключил его и сгреб валявшиеся на столе дискеты заранее приготовленную картонную коробку. Закрыв коробку, он крест-накрест перехватил ее скотчем и затолкал висевший на спинке стула полиэтиленовый пакет с ручками. «Вот будет анекдот», — подумал он, — «если по дороге в банк меня ткнут сзади по затылку и отберут пакет». Грабитель нынче пошел грамотный, так что даже не имея компьютера, догадается по дешевке спихнуть дискеты тому, у кого компьютер есть. А тот, у кого компьютер есть, завладев дискетами, сразу поймет, что напал на золотую жилу. Только вот жить этому золотоискателю, увы, придется недолго. Как только попробуют торговать информацией, его тут же вычислят и возьмут к ногтю. Так что, Глеб Петрович, по дороге в банк лучше быть осторожным, во избежание ненужных жертв. Он наугад взял с полки компакт-диск и включил музыку. Это оказался Гендель. Слепой поморщился. Сейчас у него было не то настроение. Дребезжа пластиковыми коробками, он отыскал на полке Вивальди, и когда мощные звуки заполнили каждый кубический миллиметр квартиры, проникая вовнутрь тела физически ощутимыми вибрациями, с неслышным за водопадом скрипа грохотом, выволок из тайника железный ящик с оружием. Старая спортивная сумка с раздернутой до упора молнией стояла наготове возле стола, напоминая губастый, беззубый рот какой-то прожорливой рыбины. Глеб откинул крышку оружейного ящика и застыл в нерешительности, как выезжающий в труднодоступную местность для оказания срочной медицинской помощи хирург, который, будучи не в состоянии увести с собой все оборудование операционной, пытается наугад определить то, что понадобится ему в первую очередь и без чего он не сможет обойтись. С тем, что хранилось в железном ящике Глеба Сиверова, можно было штурмовать укрепрайоны, взрывать танки и сбивать низколетящие самолеты противника. Несколько лет назад слепому, прикованному к постели после очередного ранения и лишенному каких бы то ни было развлечений, кроме телевизора, который с грехом пополам принимал два канала российского телевидения, довелось посмотреть голливудский боевик, где мускулистый герой, готовясь выйти один на один с мафией, в течение 3 минут экранного времени обвешивал себя всевозможными орудиями убийства, от охотничьих ножей до крупнокалиберных пулеметов и базук, оборачивался патронными лентами и подвязывал к поясу грозди ручных гранат. Снято все это было со вкусом. Пряжки сочно щелкали, затворы лязгали, а патроны, как и положено, приглушенно звякали, соприкасаясь с гранатами и металлическими частями винтовок и пулеметов. Вся соль заключалась в том, что со всем этим грузом герой сохранил способность передвигаться, хотя и заметно вспотел. Глебу тогда пришлось прибегнуть к помощи аутотренинга, чтобы с одной стороны не впасть от этого зрелища в депрессию, а с другой не слишком сильно хохотать. Он боялся, что у него разойдутся швы и рана снова откроется, продлив его заточение наедине с телевизором. Сидя на корточках над своим арсеналом и задумчиво затягиваясь сигаретой, Глеб невольно фыркнул, припомнив те незабываемые 1.5 часа, что он провел с глазу на глаз с американским суперменом, и, протянув свободную от сигареты руку, коснулся казенника, лежавшего сверху автомата. Это был АКМ с подствольным гранатометом, оптическим прицелом и длинным глушителем. Универсальное оружие, страшное на любом расстоянии, особенно в умелых руках. Если бы у слепого была дурная привычка украшать приклад своего оружия зарубками после каждого успешного выстрела, на ложе автомата давно не осталось бы свободного места. Его пальцы, словно наделенные собственной волей, блуждали в глубине ящика, дотрагиваясь, поглаживая и перекладывая с места на место маслянисто отсвечивающие железки. Каждая из них была хороша по-своему, и сейчас, сидя на корточках в тепле и уюте своей конспиративной квартиры, Глеб мог без труда представить себе ситуацию, в которой ему мог понадобиться тот или иной экспонат его богатой коллекции. Пластиковая взрывчатка, детонаторы, ручные гранаты, пистолеты, винтовки, метательные ножи. Здесь было все, но он никак не мог остановиться на чем-то конкретном. Автоматы, дробовики всех систем и калибров, коробки с патронами. Всего этого было навалом там, куда он собирался отправиться по просьбе невысокого человека с глубокими залысинами над суховатым лицом и негромким, интеллигентным голосом. «Просьба!» Глеб снова усмехнулся, задумчиво взвешивая на ладони свой любимый армейский кольт 45-го калибра. Когда такие люди о чем-то просят, окружающие, как правило, сломя голову, бросаются выполнять просьбу на перегонки, да еще и норовят при этом перегрызть друг другу глотки в борьбе за право первым приволочь предсвятые очи жар-птицу или, скажем, молодильные яблоки. Правда, жар-птица, не говоря уже о молодильных яблоках, чепуха на постном масле по сравнению с тем, о чем попросила его, Глеба Сиверова, первое лицо государства. Но меняются времена, а вместе с ними меняются приоритеты. Зачем президенту страны, ведущей войну на своей территории, может понадобиться жар-птица? Разве что перья у нее из хвоста дергать. От досады, ясное дело. Он рассеянно положил пистолет на край стола. Встал и подошел к окну, за которым мок под моросящим мартовским дождем кривоколенный переулок. Музыка Вивальди билась у него за спиной, как огромное сердце. И на фоне этого мощного, очень чистого биения, собственные мысли, события прошедшего дня и то, что ему предстояло сделать, представлялись Глебу просто жиденькой струйкой грязной воды на ослепительно-белом поле. Это было какое-то странное смещение масштабов, словно он смотрел на свою жизнь в перевернутый бинокль. «А может быть, — подумалось ему, — именно сейчас бинокль повернут нужной стороной? Не стоит винить генерал-майора Малахова в том, что и без него рано или поздно должно было случиться», — негромко сказал ему сидевший за столом человек и немного подвинулся в глубоком кресле, принимая более свободную позу. «Кроме того, как вы могли заметить, здесь темно. Вы меня видите, а я вас нет. Никакого Глеба Сиверова не существует, так что ваше инкогнито в некотором роде осталось нераскрытым». «Хм!» — с сомнением сказал Глеб. «А я-то думал, вы уехали». «Многие так думают», — сказал человек в кресле. «Я полагаю, что вдаваться в детали не имеет смысла». Глеб кивнул. «Этот человек не так давно был разведчиком, так что вдаваться в детали действительно не имело смысла». «Да», — сказал он, спохватившись и поняв по зависшей паузе, что собеседник попросту не разглядел его кивка. «Да, разумеется». «Мне рекомендовали вас как человека, способного творить чудеса», — сказала первое лицо государства. Кресло под ним легонько скрипнуло. В полумраке Глеб разглядел знакомую полуулыбку, уже ставшую привычной для миллионов телезрителей. «Да нет», — подумал он, — «пожалуй, уже для миллиардов. Вот это взлет! Куда тому пацану с его майорскими погонами?» «Чудеса не по моей части», — не удержался Глеб. «Это вам в церковь надо. И потом, разве в ФСБ мало таких чудотворцев?» «Выходит, что мало. И потом у вас в кармане, насколько мне известно, лежит удостоверение капитана ФСБ. Оно, если верить моим источникам, настоящее. Если удостоверение настоящее, а вы воспринимаете себя отдельно от федеральной службы, получается, что не настоящий вы сами». «В некотором роде», — ответил Глеб. «Хотя, если честно, я об этом как-то не думал. Глеба Сиверова нет, так же, как и капитана Суворова. Тут можно забрести в такие философские дебри». «Да», — немного подождав, но так и не дождавшись продолжения, сказал исполняющий обязанности президента. «Философия — наука тонкая. Не перейти ли нам в таком случае прямо к делу? У меня чертовски напряженный график». «Я вас слушаю», — сказал Глеб. «На днях в районе Щелковского шоссе произошел совершенно вопиющий случай. Сотрудники ГИБДД ночью остановили шедший с превышением скорости автомобиль. При попытке осмотреть кузов сидевшие там люди открыли огонь. Был убит инспектор ГИБДД. Остальные открыли ответный огонь и, насколько я понимаю, несколько увлеклись. В общем, перестреляли всех к... Да. В кузове автомобиля был обнаружен цинковый гроб. По номеру на крышке удалось определить, что в гробу должны были находиться останки младшего сержанта Садриева Ильдара Ильясовича, погибшего неделю назад в Чечне. Когда гроб вскрыли, там обнаружились фальшивые доллары. 3 100 000 долларовыми бумажками. Качество исполнения довольно высокое. Так что это серьезно, Глеб Петрович. Я уж не говорю о способе, которым эти фальшивки попадают в Россию». 3 000 000, задумчиво повторил Глеб. «Это в одном гробу». «Вот именно», твердо сказал исполняющий обязанности. «Даже если мы станем вскрывать каждый прибывающий оттуда гроб, а мы станем, если того потребуют обстоятельства, это просто неслыханно. И потом, Если мы перекроем этот путь доставки, они немедленно найдут другой. Если уже не нашли, — на время забыв о субординации, вставил Глеб. У вас есть какие-нибудь конкретные данные? Если бы имелись конкретные данные, мне не пришлось бы беспокоить вас. Хватило бы одного штурмовика, а то и просто парочки вертушек. Мы пытались раздобыть сведения о дислокации этой фабрики их, но... «Ясно», — сказал Глеб и покосился на дверь, за которой остался коридор, ведущий к ярко освещенному залу, где на подставках стояли в ряд три гроба. «Да», — сказал исполняющий обязанности. «Они ушли в поиск вечером, а утром их обнаружили армейские разведчики. Их просто перестреляли из засады в упор, без затей. Они, между прочим, Радуева брали. Сегодня ночью туда вылетает транспортный самолет. С подробностями вас ознакомит генерал-майор Малахов. Если, конечно, вы согласитесь взяться за это дело». Несмотря на то, что в комнате было темно и становилось темнее с каждой минутой, похоже, над Лубянкой проплывала весьма приличная туча, Глеб прикрыл лицо ладонью, чтобы собеседник не увидел, как саркастически приподнялся левый уголок его рта. «Если вы согласитесь. Этот человек умел быть обаятельным и вежливым, но капитан ФСБ Сиверов отлично знал, что он умеет быть и другим. Совсем другим. Впрочем, причин отказываться от задания он не видел, хотя никакой радости оно ему не доставило. Это было скорее ребячество, но Глеб поймал себя на том, что с гораздо большим удовольствием принял бы под командование взвод десантников, чтобы сойтись с противником в открытом бою, и под своим, черт бы его побрал, именем. Ничего подобного он, конечно же, говорить не стал, хорошо зная из истории, что порой один удачный выстрел решал исход войны. Ну, пусть не один, а пара-тройка, но лишенная мозгового центра армия неизбежно терпела поражение. Кроме того, далеко не все проблемы можно решить при помощи танков, тяжелой артиллерии и фронтовой авиации. У предстоявшей ему операции имелся тот весомый плюс, что теперь перед ним был реальный, легко различимый противник. Глеб вдруг почувствовал, что ему до смерти надоело ковыряться в московской грязи, по одному вытаскивая на свет Божий мерзавцев в деловых костюмах и тихо беря их к ногтю. Все равно, что давить пальцем тараканов на грязной закопченной кухне, где по углам валяются объедки и воняет прогорклым жиром. Он отошел от окна, снова присел над раскрытым ящиком и быстро, почти не глядя, бросил в спортивную сумку несколько увесистых железяк. Калашников с глушителем и оптическим прицелом он аккуратно отложил в сторону, а потом также аккуратно вернул в ящик. Задернув молнию сумки, Глеб снарядил и распихал по карманам несколько запасных обойм к кольту. Подумав, он положил во внутренний карман куртки глушитель, разорвал еще одну коробку патронов и высыпал ее содержимое в карман. Тяжелый кольт занял привычное место в наплечной кобуре. Ящик скрылся в тайнике. Потом Глебу почудилось, что в дверь кто-то звонит. Он выглянул в окно, увидел напротив дома машину Малахова и убавил громкость музыкального центра. Теперь звонки в дверь стали слышны отчетливо, и в них явно слышалось раздражение. Глеб вышел в тесную, из-за высокого потолка, похожую на печную трубу, прихожую, и отпер тяжелую дверь. Малахов быстро шагнул через порог, недовольно хмуря брови и резким движением отряхивая с узких полей старомодной фетровой шляпы несуществующие капли дождя. Его лысина блеснула в свете электрической лампы, которая маячила в недосягаемой высоте, как умирающее от старости солнце. Какой-то болван повесил ее настолько высоко, что у Глеба никак не доходили руки хотя бы обтереть с нее пыль, и потому свет в прихожей был тусклый, с нездоровым желтушным оттенком. «Привет, меломан!» — буркнул генерал. «Как маленький, честное слово. Или ты нарочно меня на лестнице держишь?» «Если честно, то следовало бы», — — ответил Глеб. «Что же это вы, товарищ генерал-майор, своих сотрудников сдаете? Генерал-лейтенант метите?» «Мальчишка», — проворчал Малахов, зачем-то нахлобучивая на голову шляпу. «Сдали его. Я сам чуть в обморок не грохнулся, когда он потребовал встречу с тобой устроить. Вторые сутки валидол сосу, как припадочный. Сдали. Видно, не все твои досье уничтожены. Да и у него, у ИО нашего, котелок неплохо варит. Он мне 2/3 твоих дел прямо по пальцам перечислил. Генерал Потапчук дело такого-то расследовал? Расследовал. Где такой-то? Землю парит. Полковник Малахов связями сякого-то занимался? Ну и где он, этот сякой-то? Вот пуля пролетела и ага». А между тем полковник Малахов, помимо всего прочего, дело об убийстве генерала Потапчука тоже курировал. Дело не раскрыто, а подопечные полковника Малахова что-то часто начали под шальные пули попадать. Что за беда такая? И нельзя ею, бедой этой, как аккуратненько попользоваться в интересах нашей великой державы? А держава, сам понимаешь, козырь безотбойный. Против нее не попрешь. Зато улыбается он здорово. Закрывая тему, сказал Глеб. «Кофе выпьете?» «Да какой к черту кофе? Самолет через 2 часа, ты собрался? Давай багаж я заброшу». «Экипаж предупредили». «Может, еще объявление по телевизору сделать? Прямо по ОРТ, в рекламной паузе. Агент по кличке Слепой отправляется в Чечню рейсом военно-транспортного туристического агентства». «Вот тебе бумажка. Явишься за 5 минут до отлета, покажешь командиру экипажа, и все будет в порядке». Глеб развернул протянутую Малаховым бумагу и пробежал глазами по строчкам. «Капитан Суворов», — прочел он, — «специалист по общественному мнению? Черт, не нравится мне это. Это кто подписал? Что-то подпись неразборчивая». «Да какая тебе разница? Это он мне дал», — сказал Малахов, сделав сильное ударение на слове «он», так что сразу стало ясно, кого он имеет в виду. «Шушера какая-нибудь в полковничьих погонах. Ты, главное, на самолет не опоздай, а то придется на своих двоих добираться. Багаж будет на борту, это я устрою. Провожать не стану, так что ручкой на прощание можешь не делать». «Спасибо, Алексей Данилович», — сказал Глеб, пожимая протянутую генералом руку. «Еще одно. Вы не могли бы сами позвонить Ирине?» «И тебе спасибо», — язвительно откликнулся Малахов, сердито выдирая руку. «Трусишка зайка серенькой! Сам в кусты, а я отдувайся!» Глеб развел руками, показывая, что отрицать очевидное не имеет смысла. «Черт с тобой!» — проворчал генерал. «Думаешь, я не понимаю? Позвоню, не беспокойся. Как только доложат, что самолет в воздухе, сразу позвоню». «Спасибо», — повторил Глеб. Когда Малахов уехал, он погасил в квартире свет, снова включил музыку, закурил и долго смотрел в окно, где в подсвеченном фонарями мраке сверкал дождь.